Глава 248. Шокирующие изменения. Часть 2. Суа Цзя смущенно нахмурился. Хотя он знал, что происходит, он не понимал, почему Вэнь Я спрашивала его об этом. Если они, конечно, что-то не узнали. Несмотря ни на что, Суа Цзя не мог позволить им узнать о его тайном соглашении с императором. Суа Цзя осторожно сказал. «Да, в самом деле, странно, но почему вы пришли ко мне?» Четвертый принц посмотрел прямо в глаза Суа Цзя и сказал тяжелым голосом. «Мы пришли, чтобы найти вас именно по этому вопросу. На самом деле резкие перемены произошли только после того, как у отца был секретный разговор с вами. Прежде он очень любил первого принца». Четвертый принц внезапно остановился. В то же время Вэнь Я сказала. «Суа Цзя, ты и император были вместе довольно долго. Ты что-нибудь знаешь?» Вэнь Я остановилась, прежде чем закончить свои слова. Однако ее мысль была уже вполне ясна. Увидев взгляды Вэнь Я и четвертого принца, Суа Цзя знал, что слова, которыми он обменялся с императором в тот день, определенно просочились. Однако он не знал точно, сколько из этого было раскрыто. Суа Цзя улыбнулся и покачал головой. «Я не понимаю, о чем вы говорите. Император и я действительно говорили очень долго, но это не имеет никакого отношения к отмене права наследства первого принца и третьего принца. Та, что я не знаю, в чем дело», четвертый принц сказал. «Суа Цзя, лучше, если вы все поймете правильно. Мы бы не стали искать вас без уважительной причины. Мы пришли потому, что получили некоторую информацию. Лучше подумайте». Прежде чем ответить, Суа Цзя вздрогнул, он недоверчиво уставился на четвертого принца. Через какое-то время он сузил глаза и сказал. «Что? Четвертый принц пришел, чтобы допросить меня». Столкнувшись с вопросом Суа Цзя, четвертый принц посмотрел на Суа Цзя суровым взглядом и настойчиво кивнул головой. Затем он холодно сказал, «Если вы действительно так думаете, тогда продолжайте. Несмотря ни на что, я хочу знать содержание вашего разговора с императором в тот день ну». Суа Цзя вздохнул и обернулся, чтобы сказать Вэнь Я. «Сестра Вэнь Я тоже хочет допросить меня с его высочеством, четвертым принцем». Вэнь Я не могла не опустить голову, не смея встретить взгляд Суа Цзя. Она долго молчала, прежде чем сказать: «Суа Цзя, мы тоже не хотим этого делать, но этот вопрос действительно слишком важен. Надеюсь, ты сможешь рассказать нам, что вы обсуждали в тот день». Ха-ха. Суа Цзя не смог удержаться от смеха, когда он откинулся на спинку стула и сказал с улыбкой: «В таком случае все намного проще». Увидев улыбающееся лицо Суа Цзя, четвертый принц и Вэнь Я обрадовались. Они верили, что Суа Цзя собирается признаться. Содержание его разговора с императором в тот день скоро будет полностью раскрыто. Но улыбка Суа Цзя внезапно исчезла, и он сказал ледяным тоном. «Если вы, ребята, считали меня своим другом и хотели спросить меня по-хорошему, то я определенно рассказал бы вам все, что знаю. Но теперь вы двое пришли на допрос. В таком случае, хорошо, если вы больше не считаете меня другом. Тогда мы просто продолжим и будем вести наш официальный бизнес в соответствии с официальными принципами без привлечения частных интересов». Суа Цзя встал, и его голос повысился на октаву. «Человек должен быть разумным. Я действительно много говорил с его величеством в тот день, но мне не нужно информировать вас двоих о том, что именно мы обсуждали». Суа Цзя развернулся к окну и твердо сказал. «Ладно, думаю, раз мы уже достигли этого момента, я вас больше не побеспокою. С сегодняшнего дня белая вилла вас не ждет». Вы, услышав Суа Цзя, четвертый принц внезапно вскочил и яростно сказал: «Мальчишка, не отказывайся от своих слов. Я только пытался должным образом поговорить с тобой лицом к лицу, потому что ты помог Вэнь Я. Если ты действительно откажешься принять мою доброжелательность, тогда не обвиняй меня в том, что будет после». Суа Цзя сказал: «Четвертый принц обладает впечатляющей властью, по-настоящему жестокой. Должно быть, я был слеп, если потрудился даже помочь такому человеку, как вы, Суа Цзя». Вэнь Я вскочила и закричала: «Как ты мог так поступить со мной? Я всегда относилась к тебе, как к своему настоящему младшему брату, но ты...» Суа Цзя с презрением поморщился и сказал: «Настоящий брат, не заставляйте меня смеяться, вы действительно принимаете меня за ребенка? Вы думали, я не знал, что Ланьжо и другие служанки были шпионами, которых вы устроили? В прошлом году вы забрали столько денег у белой виллы. Неужели вы думаете, что сможете скрыть это от меня?» Лицо Вэнь Я стало смертельно бледным. Спустя какое-то время четвертый принц сказал: «Правильно, Для того, чтобы устроить своих подчиненных, я действительно потратил немало денег Белой виллы. Однако позволь мне кое-что прояснить. Если бы не тот факт, что я тайно защищал тебя и помогал преодолеть критический период, неужели ты думаешь, что смог бы заработать столько денег? Выражение четвертого принца потемнело, и он странно улыбнулся. Однако я все же должен поблагодарить тебя. Изначально я не был уверен в своей способности бороться за трон. Если бы не ты, я бы определенно даже не осмелился подумать об этом. Но так как ты помог мне получить так много денег и повысить таких сильных подчиненных, чего я должен бояться? Я бы даже осмелился использовать военную силу, чтобы захватить трон. Услышав слова четвертого принца, сердце Суа Цзя пропустило удар. Он сузил глаза и сказал: «Что именно вы пытаетесь сказать? Ха-ха-ха-ха». Четвертый принц внезапно поднял голову и громко рассмеялся. Затем он поглумился. «Мальчишка, ты думал, что твои подчиненные действительно поклялись тебе в верности и преданности? Ты просто сопляк. На каком основании они будут следовать за тобой? Кроме того, ты думал, что личную эскадру императорской семьи, воинов Огненного Ветра, будет так легко обмануть? Что?» Услышав четвертого принца, Суа Цзя внезапно встал и недоверчиво сказал: «Это определенно невозможно. Даже не пытайтесь думать, что можете разделить меня и воинов Огненного Ветра, ха-ха». Четвертый принц ухмыльнулся и слегка хлопнул в ладоши. В следующее мгновение большая группа красно-золотых фигур тихонько толкнула двери и вошла в гостиную. «Вы, девочки», — наблюдая, как перед ним одна за другой появляются шестикрылые фениксы, Суа Цзя был ошеломлен. Он не понимал, что именно происходит. Как все стало так? Столкнувшись с вопросительным взглядом Суа Цзя, фениксы все опустили головы, не смея встретить его взгляд. В это время снова раздался голос четвертого принца: «Генерал Харви, генерал Джейсон, вы должны выйти навстречу с виконтом Суа Цзя». Две высокие фигуры спокойно прошли через двери, и, как выяснилось, это были генерал Джейсон и генерал Харви, которые должны были защищать город Рассвета. Увидев эту сцену, Суа Цзя тяжело упал на свое место. «Прим. Авт. Прочитав эту главу, я уверен, что многие из вас расстроились. Однако реальность такова. Если все вспомнят начало этой дуги, я уверен, что они поймут. Собственно, природный интеллект Суа Цзя – это только одна из причин того, почему он там, где он сейчас. Самая важная часть – четвертый принц, и Вэнь Я наблюдали за ним и контролировали его. Многие планы, возможно, были придуманы Суа Цзя, но люди, которые читали более внимательно, обнаружат, что это была просто старшая сестра, которая всегда направляла его, и предложения и мысли старшей сестры были от Вэнь Я и четвертого принца. Всеобъемлющие усилия герцога Вэнь Ша и Вэнь Я, чтобы помочь, а также привилегии и статус четвертого принца, предоставили Суа Цзя все, что у него есть. Суа Цзя действительно умен, и очень, но он все-таки ребенок. В настоящее время его планы легко поймет любой взрослый. Как все и догадывались, воинов Огненного Ветра не так легко подчинить, что и стало причиной продвижения Суа Цзя. Однако когда все жаловались на этот вопрос раньше, я не мог просто проспойлерить эти более поздние части, так что я мог только слушать. Однако многое из того, что подсчитал четвертый принц, было потеряно. После долгих взаимодействий друг с другом, чувства между Суа Цзя и воинами Огненного Ветра были вещами, которые четвертый принц понять не мог. Конечно, это неизбежно, что эти две главы были удручающими. Однако я был вынужден сделать это. В противном случае Суа Цзя никогда бы не покинул священный свет, и чем дольше он бы там оставался, тем дольше мне потребуется выводить книгу на главный сюжет. Вырезано что-то о сообщении автора. Это место действительно единственная часть целой серии, которая немного удручает, и я тоже немного опасаюсь этого. Тем не менее, я могу гарантировать, что после ввода основного сюжета серия станет в 10 раз поразительнее, и больше не будет ничего такого, что могло бы расстроить. Глава 249. Боль предательства. Часть 1. Суа Цзя безмолвно уставилась на знакомые лица. Он несколько раз открывал и закрывал рот, но ничего не мог сказать. Он посмотрел на стыдные лица, затем оглянулся на самодовольную усмешку четвертого принца. Подумав немного, Суа Цзя вскоре понял, что произошло. С самого начала четвертый принц внимательно наблюдал за Суа Цзя. Когда воины Огненного Ветра были увлечены Суа Цзя, это, возможно, было неизвестно большинству людей, но Лань Жо не могла не знать. Поскольку Ланьжо была лидером шести служанок Белой Виллы и доверенным помощником Вэнь Я, естественно, знал обо всем, что знала Ланьжо. Конечно, если знала Вэнь Я, то знал четвертый принц. Было ясно, что четвертый принц планировал все с самого начала. Он позволил Суа Цзя планировать, в то время как он использовал свои собственные способности и влияние в фоновом режиме, чтобы помочь провести Суа Цзя вперед и выполнить все его планы. В противном случае Суа Цзя никогда бы не поднялся к власти так легко. Кроме того, в то время как казалось, что интеллект Суа Цзя привел его к его ведущей позиции, Суа Цзя знал, как так случилось из-за советов Ланьжо. Строго говоря, четвертый принц сумел взять контроль над сознанием Суа Цзя через Ланьжо, и это было ужасно. Суа Цзя должен был признать, что как у принца и будущего владельца империи священного света, харизма четвертого принца была намного больше его собственной. Пока четвертый принц пытался, он мог автоматически получить преданность любого человека. Это касалось и ангельских фениксов. Также, как и говорили старшая сестра, Ланьжо, четвертый принц смог удовлетворить все, чего желали его подчиненные, как будущий владелец империи священного света. В этом отношении Суа Цзя просто не мог с ним сравниться. Четвертый принц мог наградить всех дворян, если они уважали его, но Суа Цзя не обладал этой способностью. Однако, хотя он знал это, Суа Цзя все еще чувствовал сильную боль в сердце. Прошло уже 6 лет, уже почти 7 с тех пор, как он и фениксы проводили дни и ночи вместе, но он не мог конкурировать с властью или деньгами. Это было действительно слишком разочаровывающе. Глаза Суа Цзя блестели от слез. Он покачал головой и сказал: «Да Мэй, не могла бы ты объяснить мне, что здесь происходит? Почему вы все предали меня?» Да Мэй дрожала. Хотя она не подняла головы, крупные капли слез продолжали падать из-под ее красного плаща. Было очевидно, что Дуа Мэй тоже было трудно справиться. Она, наконец, ответила Суа Цзя: «Молодой господин, задолго до того, как мы встретились с вами, мы уже обещали верность и преданность четвертому принцу. За последние 6 лет мы видели четвертого принца даже чаще, чем молодого господина». Суа Цзя мысленно взорвался. Оказалось, что, хотя он все контролировал, фениксы считали четвертого принца своим хозяином. Когда у Суа Цзя началось головокружение, Да Мэй продолжила: «Первоначально мы получили приказ четвертого принца старательно помогать молодому господину, насколько это возможно, и продолжаем выполнять поручения молодого господина. Но ясно, что теперь молодой господин порвал отношения с четвертым принцем, так что…» Суа Цзя выдохнул и улыбнулся. «Другими словами, ваше взаимодействие со мной все это время было искренним». Девушки подняли головы и посмотрели на Суа Цзя. Они могли солгать, но их чувства к Суа Цзя были искренними, без какой-либо корысти. «Очень хорошо», — Суа Цзя улыбнулся и кивнул, вытирая слезы, катившиеся по его лицу. «В этот момент мне больше нечего сказать. Весело, как я много работал последние несколько лет, но вместо этого все пошли за ним». Суа Цзя обернулся и сказал четвертому принцу: «Я вынужден признать, что по сравнению с вами, мне действительно не хватает. Я бессознательно просто танцевал под вашу дудку и даже думал о себе высоко». «Вы выиграли», — высокомерно фыркнув, четвертый принц с презрением сказал. «Ты можешь думать, что ты умен, но ты не понимаешь, что даже если ты умен, ты все еще ребенок. Эти твои ничтожные планы не могли остаться скрытыми от взрослых. Мне нужно было только посмотреть на них, и каждое твое действие легко угадывалось мною. Ха-ха, ты не можешь пойти против меня. Ты слишком неопытен», — четвертый принц холодно сказал. «Теперь я уверен, что ты все знаешь, поэтому просто скажи, что именно ты обсуждал с императором в тот день». Суа Цзя беззвучно покачал головой и сказал: «Нет, я не безнравственный человек, который меняет стороны снова и снова». «Вы ошиблись в суждении», — четвертый принц фыркнул и сказал. «Ты думаешь, что, если ты не скажешь мне, я не смогу узнать правду? Скажу прямо, на самом деле, я уже знаю большую часть содержания вашего обсуждения в тот день. Я знаю, что ты прельстил императору удвоением его жизни, заставив этого старика свергнуть всех принцев. Скажи мне, я ошибаюсь?» Суа Цзя в шоке поднял голову и в ужасе уставился на принца. Он действительно не мог понять, как четвертый принц все понял. У дворца определенно были шпионы. Похоже, император был в опасности. Увидев удивленное выражение Суа Цзя, четвертый принц мрачно сказал: Сейчас у тебя есть только два выбора. Первый – стать моим подчиненным и служить только мне, следуя моим указаниям. Второй – умереть в этот момент. Если я разрушу надежду императора, я определенно смогу успешно занять трон Суацзя, даже не моргнул. Похоже, вы хорошо подготовились. Это должно означать, что моя мама тоже попала вам в руки. Четвертый принц кивнул и зловеще сказал: «Мы оба умные люди. Очевидно, я это предусмотрел. Не волнуйся, твоя мать в порядке. Она, вероятно, до сих пор даже не знает, что здесь произошло. Однако ее жизнь напрямую связана с твоим выбором». Четвертый принц остановился на мгновение, прежде чем вспыхнуть. «Хорошо, честно говоря, между нами все не так плохо, и я не хочу убивать тебя. Лучше, если ты просто приспособишься к обстоятельствам и поработаешь за меня. Если ты готов поклясться в верности и преданности мне, я гарантирую, что твоя жизнь не будет отличаться от того, что было раньше». Четвертый принц высокомерно надул грудь и сказал в приподнятом настроении: «Когда я стану императором, я верну все тебе. В наших отношениях я гарантирую, что твое благородное звание будет длиться тысячи поколений, а твое богатство будет вечным. Я могу дать тебе все, что дал тебе император. Как насчет этого? Поразмысли об этом. Как я уже сказал, мы оба умные люди, поэтому ты должен знать, что выбираешь ПФФ». Суацзя презрительно плюнул: «Поскольку вы уже заявили, что мы оба умные люди, зачем создавать ложные обвинения? Просто скажите прямо, вы положили глаз на императорский трон, а также на то, чтобы прожить более 100 лет, не так ли? Ха-ха-ха». Четвертый принц рассмеялся. Он перестал пытаться скрыть свои мысли и кивнул: «Правильно. И не только я, Вэнь Я тоже нуждается в твоей помощи. На самом деле, ни о чем не нужно беспокоиться. Просто переходи на мою сторону. Мы вместе сможем создать славную династию». Суацзя горько усмехнулся. «Перспективы, которые вы изображаете, в самом деле, прекрасны, но знаете ли вы, почему я предпочел бы выбрать императора, а не быть вашим партнером-помощником?» Четвертый принц в замешательстве посмотрел на Суацзя и нахмурился. «Над этим вопросом я долго размышлял. Я не понимаю, почему ты все еще выбираешь его, а не кого-то вроде меня, с которым ты больше знаком. Ха-ха». Суацзя улыбнулся, покачал головой и сказал: «На самом деле, ничего особого. Проще говоря, я просто не люблю и не восхищаюсь вами. Вы думаете, что вы такие умные, но вы не понимаете. Тот вид интеллекта, который вы показываете снаружи, просто значит, что вы мелочный человек. Вместо этого я восхищаюсь мудростью. Я никогда не буду служить вам, даже если я умру». Суацзя медленно встал, и мощная магическая сила резко вырвалась из Суацзя и рассеялась вовне. В то же время Суацзя взревела от гнева: «Я собираюсь покинуть это место прямо сейчас. Если кто-нибудь осмелится остановить меня, попробуйте. Поскольку мы враги, у нас нет причин сдерживаться». Шестикрылые фениксы подняли головы на Суацзя и неохотно посмотрели на него. Они ясно знали, что Суацзя сказал это, чтобы развеять их опасения. После долгих взаимодействий друг с другом Суацзя все еще не хватало духа, чтобы усложнять им все перед их хозяином, даже в такой ситуации. «Молодой господин», наконец вскрикнула Дамэй. «ХММ», не дожидаясь ответа Суацзя, четвертый принц заявил: «Суацзя, даже если тебе удастся убежать отсюда, тебе действительно не нужна жизнь твоей матери. Ты можешь бежать, но как она сможет убежать?» Суацзя холодно взглянул на четвертого принца и сказал: «Даже сейчас вы все еще хотите шантажировать меня моей матерью? Жаль, вы опоздали. Честно говоря, Айми и Айла уже вывели мою мать. Даже если вы хотите угрожать мне моей матерью, вы больше не сможете этого сделать. Это невозможно», в шоке закричал четвертый принц. «Я уже опечатал белую виллу. Даже если у них вырастут крылья, они не смогут вылететь. Даже не смей лгать мне». Глава 249. Боль предательства. Часть 2. Цзя улыбнулся и презрительно прищурил глаза. «На самом деле причина, по которой я вернулся на этот раз, заключалась в том, чтобы привести мою мать в форт рассвета. Несколько дней назад Айми и Айла увели ее в темноте, пока мы гуляли. Единственный человек в вашем распоряжении, это ее подмена». Выражение четвертого принца внезапно изменилось, и он недоверчиво спросил: «Как это возможно? Только что кто-то уведомил меня и сказал, что твоя мать действительно была в белой вилле». «Как? Ха-ха». Суацзя усмехнулся и объяснил: «Ничего серьезного. Поскольку вы так хорошо меня знаете, вы, естественно, должны понимать, что у меня есть группа воров из темных ангелов. Эти ребята – солдаты-рабы, которые совершили тяжкие преступления. Даже если я потеряю всех остальных, у меня еще тонна таких трюков. Не думал, что я действительно смогу скрыть это от четвертого принца. На самом деле, я хотел создать совершенно секретный корпус некоторое время назад, который представлял меня много лет назад. Но после того, как я попытался это устроить, мне все еще не удавалось избежать слежки. Таким образом, меня привлекли солдаты-рабы. Это тело четвертого принца дрогнуло, когда он подсознательно ответил: «Правильно, несмотря ни на что, я бы никогда не вступил в контакт с рабами. В конце концов, их так много, и у них низкий статус. Даже если бы я хотел найти твоих подчиненных, я бы не обыскивал рабов». Четвертый принц поднял голову и посмотрел на Суа Цзя. «Неудивительно, что ты создал по 5-6 групп подряд с зелеными ангелами и золотыми ангелами. Оказывается, ты просто пытался создать одну ветвь, которая бы избегала моего видения все это время, корпус, который представляет только тебя». Суа Цзя кивнул и ответил: «Чтобы успешно сохранить секрет, я отослал их в качестве предлога в тот день, когда я основал группы, а затем тайно повысил их статус до дворян, чтобы они стали нормальными гражданами. Теперь они уже полностью стали моими вооруженными силами». Четвертый принц вздохнул с похвалой и поаплодировал Суа Цзя. «Твое мышление удивляет. Несмотря на то, что твоя группа небольшая, у тебя есть тузы в рукаве, и у вас есть возможность составить искусный план». Суа Цзя выпрямился, словно готовясь уйти. В то же время он продолжил говорить: «В действительности, есть еще много вещей, о которых вы не знаете. Не думайте о себе как о некоем боге, потому что вы и рядом не стояли». Суа Цзя взглянул на шестикрылых фениксов и сказал с болью: «Однако я должен признать, что предательство шестикрылых фениксов намного превзошло мои ожидания, поэтому я проиграл одной из ваших схем». Хе-хе. Четвертый принц презрительно ухмыльнулся. Однако, увидев самодовольное выражение лица четвертого принца, Суа Цзя продолжал: «Поскольку вы действительно посмели вручить 5000 рыцарей велоцирапторов мне, вы должны признать, что вы тоже проиграли одному из моих трюков». А четвертый принц в замешательстве посмотрел на Суа Цзя и спросил: «Что ты этим хочешь сказать? Ты помог мне обучить их, и даже сделал для них лучшие доспехи. Что я потерял?» Суа Цзя холодно оглянулся на четвертого принца и сказал: «Броня действительно хороша. Однако есть что-то, чего вы, вероятно, не знаете о них. Я еще не заплатил за доспехи, ха-ха». Четвертый принц упрямо ухмыльнулся и сказал: «Я думал, что это что-то важное. Разве это не просто деньги?» «Нет, нет, нет». Суа Цзя мрачно улыбнулся, покачав головой: «Эти доспехи были заказаны под именами рыцарей велоцирапторов, и генерал Харви устроил это. Хотя я и писал форму заказа, генерал Харви был тем, кто передал ее, хе-хе». «Чего именно ты пытаешься добиться?» Четвертый принц нетерпеливо нахмурил брови. Суа Цзя взглянул на него и зло улыбнулся: «Ничего особенного, просто предметы на бланке заказа использовали все дорогие тяжелые металлы, которые гномы накапливали тысячи лет. Изначально я собирался использовать свои отношения с императором и гарантировать, что империя заплатит за это. Но теперь эти деньги должны быть оплачены вами. Я просто не знаю, можете ли вы себе это позволить?» Четвертый принц пренебрежительно спросил: «Извини, я никогда особо не задумывался о деньгах. Разве это не просто монеты?» Пустяки. Суа Цзя захлопал в знак одобрения и заявил: «Четвертый принц действительно является четвертым принцем, сумев даже проигнорировать стоимость в 100 триллионов золотых. Я не могу ничего сказать, кроме слов уважения. Если вы обсудите с герцогом Вэньша продажу города Священного Света, у вас будет достаточно средств, что 100 триллионов». Хотя он никогда не думал о деньгах, такая стоимость просто нелепа даже для тех, кто обычно игнорировал деньги. Суа Цзя фальшиво улыбнулся и кивнул: «Верно. Первоначально я планировал использовать рецепт зелья жизни, как обмен, а затем попросить империю оплатить часть. Но войска теперь ваши, поэтому мне явно не нужно больше платить». «Ты я это когда?» Четвертый принц посмотрел на сияющую улыбку Суа Цзя. Он, наконец, начал паниковать. Он мог себе это позволить, но если он действительно отдаст деньги, он сразу станет нищим. Ой, точно, пока четвертый принц пребывал в шоке, Суа Цзя вдруг хлопнул себя по лбу и закричал: «Я забыл сказать его превосходительству, четвертому принцу. Зелья жизни, вероятно, больше не будут производиться. Эта машина требует, чтобы секретный код вводился каждый год. Изначально я должен был ввести его, когда вернусь в этот раз, но теперь, похоже, мне больше не нужно будет вводить его. Четвертый принц тяжело упал на свое место. Он должен был выплатить такую огромную сумму долга. Это был серьезный ущерб. Суацзя фактически сжег секретный рецепт давным-давно, поэтому он был единственным во всем мире, кто знал это. И согласно текущей ситуации, Суацзя явно не собирался рассказывать об этом четвертому принцу. Четвертый принц протянул дрожащую руку и мрачно сказал: «Еще не слишком поздно. Если я поймаю тебя, я смогу оставить все в прошлом. Кто-нибудь схватите его». Глава 250. Боль предательства. Часть 3. Столкнувшись с приказом четвертого принца, фениксы затряслись, но никто не вышел вперед, чтобы схватить Суацзя. Только генерал Харви и генерал Джейсон не колебались. Они вытащили мечи стали и атаковали Суацзя. Суацзя благодарно взглянул на ангельских фениксов, и у него, наконец, начали литься слезы. Он топнул правой ногой и мгновенно активировал алмазную атаку. В то же время Суацзя быстро прыгнул вперед, его тело странно изогнулось, он, как рыба в воду, рассекал воздух. Суацзя высокомерно поднялся в воздух и холодно заявил: «Я уже сказал, что вы не бог, вы не можете знать все». Суацзя внезапно повернулся, чтобы взглянуть на фениксов. «Я не позволял вам, девочки, использовать экипировку огненного феникса, и тогда вы не понимали, почему. Сейчас я покажу вам последнюю демонстрацию. Скрыть свою силу – это единственный верный способ остаться в живых, когда вы находитесь в отчаянном положении». Суацзя неожиданно раздвинул руки, и его волшебная мантия взмыла вверх. Звук шелкового раскола пронзил воздух, когда халат разорвался на куски, открыв броню под ним. С легким свистом, вокруг тела Суацзя медленно поплыл белый туман. Там была броня, которая испускала голубое сияние. Те плавные линии, замысловатые узоры и туманные, но красивое сияние могли означать только одно. Набор Атлантиды Суацзя был чудесным образом завершен. Ух ты, алый плащ взметнулся вверх, несмотря на отсутствие ветра, и выстрелил прямо из-за спины Суацзя. В то же время Суацзя посмотрел на шестикрылых фениксов и сказал: «Помимо меня, никто не знает, что я закончил собирать комплект Атлантиды. И это мое последнее преимущество». Когда Суацзя не спеша плыл в воздухе, генерал Харви и Джейсон блокировали алмазную атаку. Они, размахивая мечами, атаковали Суацзя, пытаясь схватить его. Увидев две фигуры, мчащиеся к нему быстрее молнии, Суацзя просто презрительно нахмурился. Хотя генерал Харви и Джейсон были экспертами, которые на протяжении 40 лет обучались военному искусству, выдержали много сражений и накопили большой опыт, они все еще носили обычные доспехи. Кроме того, это была обычная военная одежда, которую носили солдаты для тренировок. Хотя Суацзя не был уверен, сможет ли он сразу убить их обоих, а участие в битве могло бы лишить его шанса бежать, просто убежать было не так сложно. С волной его правой руки вспыхнул синий свет, и ледяной рев моментально активировался. Помимо ангельских фениксов, которые остались полностью неподвижными, генерал Харви, Джейсон и даже четвертый принц Ивэнья все рассеялись в панике, чтобы уклониться от разрушительного ледяного рева. Клинки вылетали без разбора. Хотя он был вынужден укрыться и застрял в жалком состоянии, четвертый принц отказывался признавать свое поражение и крикнул: «Суацзя, не глупи. Я уже договорился о том, чтобы сотни экспертов ждали на улице. Ты не можешь сбежать». Ох! Суацзя в изумлении посмотрел на четвертого принца и сказал искренне: «Тогда я действительно должен поблагодарить вас за то, что вы предупредили меня. Поскольку на улице так много людей, я пойду сверху». Суацзя протянул руку к крыше комнаты, и ледяной поток, размером с человека, выскочил наружу, как водный дракон. Сильным ударом он взорвал потолок. В то же время Суацзя последовал за ледяным потоком и вылетел наружу. Четвертый принц был полностью ошеломлен тем, как Суацзя легко вышел из комнаты. Наконец, он пришел в себя и крикнул в ярости: «Скорее, поймайте его!» Несмотря на приказы четвертого принца, шестикрылые фениксы не двигались. Их неверность Суацзя уже заставила их чувствовать себя неуютно. Заставить их схватить Суацзя теперь было невозможно. Суацзя обернулся, но столкнулся с 36 парами полными слез глаз, что заставило его резко развернуться. Суацзя быстро поднялся вверх до пугающей высоты. Когда он снова опустил глаза, он увидел, как быстро собираются многочисленные фигуры. Однако нынешнее положение Суацзя было слишком высоким. Если лучники не будут в него стрелять, по-другому его не достать. Суацзя расстроенно взглянул на людей внизу, и раздался его обиженный голос. «Четвертый принц, этот долг я, Суацзя, никогда не забуду. Вы хорошо знаете мой характер. Я никогда никому не должен, не говоря уже о том, чтобы другие были должны мне. Просто подождите, наступит день, когда я вернусь и отомщу. Когда придет это время, я с благодарностью заберу то, что вы мне должны». Низкий рев раздался издали. Когда Суацзя обернулся, он увидел в воздухе фигуры нескольких рыцарей ветряного дракона. Ага. Четвертый принц снова разразился самодовольством после того, как увидел подход рыцарей ветряного дракона. «Похоже, что этот долг у тебя не будет возможности оплатить. Покажи мне, как ты планируешь сбежать в таких обстоятельствах». Суацзя проигнорировал четвертого принца и вытянул левую руку. Вспыхнул яркий серебристый свет, и тело Суацзя волшебным образом исчезло в воздухе. В то же время раздался его голос. «Ваше превосходительство, четвертый принц, обязательно запомните, что вы мне должны, и подождите немного. Я обязательно вернусь». Четвертый принц в шоке уставился на то место, где стоял Суацзя. Он просто не мог понять, как он внезапно исчез. Прошло много времени, прежде чем четвертый принц внезапно вспомнил, что, похоже, существовало нечто вроде волшебных предметов, которые могли скрывать тело. Поскольку Суацзя спасся живым, государственный переворот начнется немедленно. Четвертый принц знал, что времени уже нет. Если он не будет действовать быстро, Суацзя уведомит императора, и тогда четвертый принц будет обречен. С властью императора с четвертым принцем расправится еще до того, как начнется государственный переворот. В течение следующих трех дней четвертый принц и все фениксы бросились в столицу с рыцарями ветряного дракона. 5000 рыцарей Велоцираптора использовали свою скорость, подобную шторму, чтобы преодолеть более 3000 ли всего за три дня. Успешно заимствуя покров ночи, им удалось войти в город по договоренности с четвертым принцем. В тот вечер четвертый принц начал государственный переворот. Хотя император был отчасти готов, 36 ангельских фениксов носили экипировку полулегендарного ранга, имели 4 цветных зелья и элементы огня и ветра. Они также получили помощь 5000 сильных велоцирапторов, и всего через час дворец полностью пал. Нельзя было сказать, что император был не готов, но такая непреодолимая атака была в принципе неостановима. Если 36 ангельских фениксов не могли уничтожить экспертов дворца, они могли удержать их, заимствуя силу своих полулегендарных наборов. С другой стороны, другие придворные солдаты не могли противостоять 5000 рыцарей Велоцираптора. Победа была неизбежной. На следующее утро, когда все канцлеры, как обычно, собрались присутствовать на суде, император с грустью объявил об отречении от престола, передав его четвертому принцу. Таким образом, империя священного света сменила монарха нового поколения. Первое, что сделал четвертый принц, как только он получил трон, это заставил всю империю искать Суацзя. Любой, кто поймает или убьет его, будет вознагражден миллионом золотых, поднимет свой статус до герцога, а также ему будет предоставлен участок земли, который он выберет. Впоследствии четвертый принц наградил ангельских фениксов, которые помогли ему успешно осуществить его государственный переворот. Он знал, что, несмотря на то, что он завоевал престол, пребывание там требовало, чтобы эти сильные женщины-воины оставались рядом и защищали его. Что касается 5000 рыцарей-велоцирапторов, они заняли место настоящих дворцовых стражей и взяли на себя важную ответственность за защиту дворца. С ними дворец был хорошо укреплен. С экспертами могли справиться фениксы, в то время как рыцари могли пойти против армии. Четвертый принц мог только похвалить талантливого Суацзя. Жаль, что такой грозный человек не захотел служить ему, а вместо этого стал его самым большим врагом. До сих пор четвертый принц чувствовал себя полностью довольным своими достижениями. Вэнья также удовлетворила свое желание стать императрицей империи священного света, и герцог Вэньша стал частью правительства, оказывающего помощь принцу. Однако не все из них были счастливы. Глава 250. Боль предательства. Часть 4. Дамэ уныло сидела на подушке, безучастно глядя перед собой. Предательство Суацзя было для нее самой мучительной вещью, но будучи гражданами священного света, она и ее сестры поклялись в верности и преданности четвертому принцу в тот день, когда они впервые поступили в академию. Вот почему, хотя Суацзя был так добр к ним, они оказались в ловушке планов четвертого принца. Что они могли сделать? Кроме того, четвертый принц мог дать им богатство, славу, привилегии, статус и все, что они хотели. Он даже согласился помогать им поддерживать их внешность. Суацзя уже настроил все идеально, все, что должен делать четвертый принц, это поддерживать это. Теперь у всех фениксов были благородные чины, и над их головами стояли ореолы славы. Кроме того, повысились их привилегии, а также их статус. Тем не менее, девушки обнаружили, что они не только не были счастливы, но вместо этого чувствовали себя настолько пустыми и одинокими, что хотели сойти с ума. Хотя они не видели Суацзя каждый день, когда они были вместе с ним, а скорее видели его несколько дней в году, они проводили эти дни очень богато, динамично и счастливо. Но теперь они внезапно обнаружили, почему они были в растерянности. Они не могли видеть перед собой ни намеченной цели, ни надежды. Каждый день они вспоминали, как хорошо Суацзя обращался с ними. Девушки не могли не чувствовать себя несчастными, поскольку все понимали, что они укусили руку, которая их кормила. Внезапное изменение, которое произошло, заставило девушек полностью потерять способность рассуждать. На самом деле, если бы Суацзя встал и сказал им, что он заберет их в тот день, они не знали, как ответить. Это было до такой степени, что, если бы Суацзя приказал им силой изгнать четвертого принца, весьма вероятно, что они подчинились бы командам Суацзя. Однако Суацзя не говорил и не действовал таким образом. Он только остался один. Он не понимал, что на самом деле, хотя ангельские фениксы обещали верность и преданность четвертому принцу, они никогда не хотели предавать Суацзя. Первоначально они думали, что Суацзя и четвертый принц будут союзниками на всю оставшуюся жизнь. С теми непредвиденными последствиями в тот день, никто не мог обвинить девочек в том, что они не знали, что делать. Четвертый принц определенно был выше. Пока шестикрылые фениксы колебались, он взял на себя инициативу, чтобы действовать, и Суацзя отступил. Но девочки знали, что причина, по которой Суацзя отступил, заключалась в том, чтобы не усложнять все им. Если бы Суцзя также поднялся и потребовал, чтобы они захватили четвертого принца, что они должны были делать, кого они должны были слушать, независимо от того, какой выбор они сделали, это было бы мучительно. Когда она думала о различных положительных сторонах Суацзя, у Дамы все больше разбивалось о сердце. Она оглядела своих спутников и увидела, что у всех девочек глаза полны слез. В конце концов, кому понравится предательство? Прим. Афт. Что касается шестикрылых ангельских фениксов, я уже давным-давно говорил, что они являются частью охраны императорской семьи, что было установлено в момент их рождения. Они пообещали преданность императорской семье в день, когда они поступили в Академию Священного Света, и я уверен, что не нужно никаких дальнейших объяснений. Единственная причина, по которой обман Суацзя этими девушками был успешным, в том, что эта тайна координировалась с четвертым принцем. Некоторые люди говорят, что я заранее не намекнул о предательстве фениксов, но это иррациональное утверждение. Многие уже видели это. Почему они смогли так легко подделать свою смерть, и почему никто не заподозрил их? На самом деле, все это контролировалось четвертым принцем. Лояльность ангельских фениксов императорской семье не подделка, равно как и их чувство к Суацзя. Точно, было ли это предательством или нет, все еще не ясно. Собственно, с того момента, как обнаружили воинов Огненного Ветра, они были вынуждены поклясться в преданности императорской семье и их учили преданности, несмотря на то, что они были молодыми и неопытными. Правитель не мог упустить такой момент. Разве все это не считалось предзнаменованием? Возможно, я слишком глубоко закопал его, чтобы все могли это увидеть. Но никак нельзя сказать, что его там не было. Если вы это для вас не убедительно, вернитесь к началу и внимательно прочитайте все, что связано с ангельскими фениксами. Вы обнаружите, что все, что я говорю, правда. Более того, фениксы не предавали Суацзя. Им нужно было поклясться в верности четвертому принцу, и Суацзя, и что они должны были делать. Кроме того, вы не можете забыть, что их семьи фактически все еще находятся в руках четвертого принца. Империя Священного Света – это лишь маленькая точка в большом мире, безымянная маленькая страна. Это не цель Суацзя. Его целью является путь воина. Кроме того, если он не испытает неудачи, у него не будет никаких средств, чтобы созреть. Перед написанием этой части я много раз ее пересматривал, но все же решительно написал ее. Хотя я знаю, что это угнетает, это абсолютно необходимо. Без дождя не увидеть радугу, никто не может просто добиться успеха во всем, что делает, когда захочет. За всем, что делал Суэ Цзя, стояла какая-то причина. Это событие заставило Суэ Цзя узнать о многих вещах, создав основу для многих дел в будущем. У Суэ Цзя на самом деле была возможность избавиться от четвертого принца прямо сейчас. Хотя он не мог напасть на него в лоб, он мог тайно убить его. Однако с тех пор, как четвертый принц заставил Суэ Цзя потерять все, Суэ Цзя должен сделать то же взамен. Таким образом, он просто сдерживался, вот и все. Наконец, я хотел бы отметить, что ангельские фениксы не являются главными героями, а поддерживают вспомогательные роли. Истинные главные герои, я уверен, вы все уже догадались. Николь и Роджер, поэтому воины огненного ветра детально не описывались. Если каждый продолжит читать дальше, вы поймете, что истинные главные герои будут иметь уникальные, определяющие черты. Ангельские фениксы не предавали Суэ Цзя, они никогда не сражались против него и никогда не ослушались его приказов. На самом деле это Суэ Цзя решил сдаться. Примечание Тоффи. В то время как меня, как и многих других, расстроило предательство, я понял, откуда оно пришло, после прочтения этих глав. Это действительно объясняет, как Суэ Цзя удалось без проблем так далеко дойти. Такая вещь была реально невозможна. Я всегда задавался вопросом, как империя позволила воинам огненного ветра умереть так легко. В некотором смысле, как сказал автор, воины точно не предавали Суэ Цзя, что ясно видно потому, как они не подчинились приказу четвертого принца схватить Суэ Цзя. Более того, они были верны четвертому принцу и, следовательно, не могли предать ни того, ни другого. Они застряли в тупике и в недоумении. Я искренне им сочувствовал, но что еще они могли сделать? Будучи особыми существами, с раннего возраста их заставили поклясться в верности четвертому принцу, и их семьи все еще в его руках. Это также крайне необходимо для сюжета. По сути, все, что было до сих пор, было прологом, очень длинным, обозначающим рост Суэ Цзя. Это событие знаменует момент, когда он действительно взрослеет и узнает много ценных уроков. Также необходимо, чтобы сюжет двигался вперед. Это событие является стимулом для него. Наконец, покинуть город Священного Света и отправиться на большие торговые пути. Он все время колебался, потому что не был достаточно силен и, честно говоря, на данный момент все так же. Однако с таким поворотом событий он вынужден уйти из-за отсутствия лучшего выбора. Итак, начинается главный сюжет. Глава 28. Прекрасная горничная с помощью Вэнья, Суэ Цзя и его мама, наконец, переехали из темного, влажного и невыносимо тесного пространства, которое они называли домом, в виллу, первоначально принадлежащей Вэнья. Сначала Суэ Цзя думал, что так называемая вилла будет размером с небольшой дом, но как только он увидел дом собственными глазами, из-за сильного шока он широко раскрыл рот. Вэнья почувствовала бушующую радость, увидев ошеломленное лицо Суэ Цзя. Эта вилла была подготовлена герцогом Вэньша, как подарок на день рождения своей дочери. Как она может быть не роскошной, несмотря на то, что она не могла быть такой экстравагантной, как у какого-нибудь высокопоставленного чиновника, но она все еще лучше в некоторых отношениях. Размером дом не был похож на какой-нибудь величественный особняк, однако он имел один специальный этаж, третий. Он был весь белый, как изящный снег, и его главная особенность заключается в его великолепном панорамном виде. Удивительно, даже несмотря на то, что земля в городе Святого Света стоила очень дорого, вилла имеет красивый сад, и он настолько велик, что его можно рассматривать с третьего этажа. Это все было очень экстравагантно. Вокруг молочно-белого дома было много пышных зеленых лужаек, разбросанных между множеством красочных цветов в саду. Где-то еще, вдоль усадьбы, был кристально-голубой бассейн. Также, было темно-синее озеро, питающееся возвышающимся водопадом. Если вы войдете во внутренний двор, то вы определенно не почувствуете, что находитесь в большом городе, как Святой Свет, а вместо этого, где-нибудь в Тайюань. Глупо постояв во дворе, Суэ Цзя медленно начал идти назад. «Пожалуйста, нет, сестра Вэнья, я не могу принять такой подарок, он слишком дорогой, она практически бесценна, я не могу принять ее», немного посмеясь,

затем продолжила. «Пожалуйста, распределите наши повседневные обязанности, а также скажите уровень жизни господина и госпожи. После этого, выделите соответствующую сумму для меня, чтобы я могла взять ответственность за ее использование». Суацзя с восхищением посмотрел на высокую девушку. Эти шесть девушек, очевидно, были подняты вместе, группой. Эти шесть человек могут полностью поддерживать все потребности семьи, до тех пор, пока вы даете им достаточно денег, независимо от того, что вы хотите. Простая команда, и они все сделают. После обсуждения со своей мамой, Суацзя взял денежный кошелек из его рюкзака и передал его высокой девушке. Здесь 6000 золотых. Что касается уровня жизни, не разделяйте их между мастером и слугой. Теперь мы одна семья, которая ест с одного стола. Между нами не будет никаких различий. Суацзя на мгновение остановился перед тем, как продолжить. Завтра приведите плотника. Я хочу построить деревянный дом рядом с искусственной горой. Что касается строения окон, я хочу видеть водопад и небольшое озеро. Вход должен осуществляться через искусственный сад. Высокая девушка пыталась запомнить все быстрые инструкции Суацзя. После долгого времени, Суацзя, наконец, остановился, и высокая девушка, наконец, смогла сказать: «Господин, больше спасибо, что разделяете проживание с нами. Однако, я прошу установить лимит. Мы хотим знать, какой лимит на наши расходы в месяц». Поморщил лоб, Суацзя принялся считать: еда, одежда, другие предметы первостепенной важности и все необходимые расходы. В настоящее время, после трех месяцев практики, Суацзя способен увлажнить 500 клиентов. По грубой оценке, Суацзя, текущий доход был приблизительно 2000 золотых. Немного подумав над этим, Суацзя решил: «На данный момент, я решил, что пусть будет 1000 золотых. Сначала мы понаблюдаем за положением. Если этого будет недостаточно, то мы позже обсудим об этом». Услышав слова Суацзя, высокая девушка тепло улыбнулась. «Этого достаточно, господин. На самом деле, на все самые основные хватит и 100 золотых. 1000 золотых уже много». Неуклюже почесав голову, Суацзя действительно не думал, что 1000 золотых будет достаточно. На самом деле, за 1000 золотых нельзя даже купить высококачественную одежду. Как может это быть много? Во всяком случае, ее можно рассматривать как незначительную сумму. Глава 128. Атака со всех сторон. Часть 2. Услышав слова номер 1, зрачки Суацзя сократилось. Это было слишком страшно. Они неожиданно потеряли более 600 товарищей. Исходя из этого, можно сделать вывод, что эти девушки испытали жестокость в жизни. Номер 1 продолжила: «Мы растерялись и впали в истерику. Всякий раз, когда мы видели воров, мы немедленно кидались на них. Прежде чем они могли нанести вред нашим спутникам, мы проливали их кровь. Однако даже в этом случае, мы все равно не смогли защитить своих друзей. Воры появлялись со всех сторон, они убили всех наших людей, а потом украли все наши товары». Хотя Суацзя был очень опечален, он ожидали, что так произойдет. Это не означало, что Суацзя был очень опытным, ведь все это ему сказала старшая сестра. Все было спланировано с помощью старшей сестры. Горькие переживания, с которыми столкнулись воины огненного ветра, были ожидаемы. Номер один вдруг повысила голос и крикнула: «Тем не менее, несмотря на все это, мы не отступили. Вместо этого мы использовали все наши силы, чтобы продержаться. Но мы не ожидали, что…» Девушки начали плакать. Номер один сквозь зубы продолжила: «Но то, что мы и представить не могли, что другие торговые союзы, как мы, объединятся с ворами, чтобы пойти против нас после того, как украдут наши товары. Мы не смогли им противостоять. После трех месяцев, это был первый раз, когда мы проиграли». Увидев скорбящих девушек, Суацзя вздохнул и покачал головой. Казалось, что все действительно шло точно так, как планировала старшая сестра. После того, как эти девочки испытали так много, они наконец-то начали расти. Этот рост был не только связан с силой, но и с духом. Не пройдя через крещение кровью и огнем или через заговоры, воин никогда не сможет созреть. Как торговцы торгового союза, девушки золотого пламени были атакованы ворами. Даже если они понесли большие потери, они, стиснув зубы, терпели. Однако, когда позади появился черный клинок, они были в недоумении. Их духи были сокрушены, и они не смогли противостоять атакам. Если кто-то пытался помешать конкурентам той же профессии получить богатство, черный клинок неизбежно наносил удар в спину. В этом мире был здравый смысл, и этим девушкам еще только предстоит узнать о правилах этого мира. Увидев выражение отчаяния на лицах девушек золотого пламени, Суа Цзя сказал: «Хорошо, я понял, какие беды вы испытали. Хотел бы вас спросить, есть ли у вас желание наказать тех безнравственных торговцев? Хотите преподать урок тем гнилым ворам?» Девушки резко подняли головы, их глаза загорелись. Они закричали в унисон: «Да». Услышав громкий ответ девушек, Суа Цзя удовлетворенно улыбнулся и кивнул. Он знал, что ему придется покинуть это место. Если он останется в Белой вилле, не будет никакого способа созреть. Суа Цзя решительно сказал: «Хорошо, теперь, когда вы все хотите мести, то вы должны как можно быстрее залечить свои раны. Остальное оставьте мне». Суа Цзя повернулся и вышел из зоны подводной тренировки. Согласно планам старшей сестры, они выйдут на третий этап. После трех этапов, воины Золотого Пламени по-настоящему повзрослеют. Может быть, некоторые люди бы растерянно спросили, почему страна поддерживает бандитов. На самом деле, никто не мог ничего с этим поделать. Купцы имели право делать то, что захотят, и это нельзя было контролировать. С такими большими суммами денег в руках, у них была и сила. Многие торговцы бунтуют с древних времен, и количество их успеха уже невозможно рассчитать. Для того, чтобы подавить торговцев и контролировать их развитие, правительство официально издало закон о личном награбленном. Все купцы могли свободно торговать, но им также прощался любой грабеж, как только они выезжали за 100 километров за пределы городских стен. Если их не поймают, было законно грабить торговые союзы. Тем не менее, грабеж также должен быть разрешен, и любое несанкционированное разграбление называли кражей. Несмотря на то, что разрешенный частный грабеж все равно являлся кражей, тем не менее, это было законно. Появление этих воров затруднило рост продавцов, и в последнюю тысячу лет не было никаких торговых бунтов. В то же время, каждая семья воров постепенно начинала расти. Теперь, даже если правительство хотело прекратить поддержку личного награбленного, они не решались опрометчиво упразднять закон о личном награбленном. Воровской семье не обязательно сдерживаться, и если все воры соберутся вместе для бунта, то правительство, несомненно, будет разрушено. Согласно правилам, группа частного грабежа должна была иметь свое знамя, и предметы, которые они украли, можно было завозить в город для продажи. Со всего дохода 20% передавалось правительству. В действительности, правительство тайно повышало свои доходы. Они обогащали свои сокровищницы за счет награбленного. Со времен императора, который выпустил этот закон, не было и мысли об отмене частного грабежа. Для того, чтобы ограничить частный грабеж, они были обязаны платить частный взнос. Торговые союзы, которых ограбили, должны были доложить своему начальству, а люди, совершившие частный грабеж, должны были сообщать своему начальству свои доходы. Если какой-либо из расхитителей смел скрыть эту информацию, как только это выясняли, их не только лишали квалификаций, их преследовали и убивали. С тех пор Суа Цзя в одиночку сформировал три большие организации: Торговый союз Золотого Пламени, группу наемников Золотого Щита, а также корпус частного грабежа Золотого Клинка. Это был третий этап его плана. После подачи заявления на две большие группы, Суа Цзя вернулся в Белую виллу и вывел свою мать. Он отправил ее в дом лорда города и поместил ее под присмотр Вэнья. С ней там было абсолютно безопасно, и никто не посмел бы ворваться в резиденцию городского лорда. Что касается старшей сестры и других сестер, Суа Цзя совершенно не беспокоился о них. Они находились под защитой Вэнья и Эммы, и даже без этого, воспитание сестер определенно научило их, как наступать и отступать. Суа Цзя со спокойной душой оставил на них Белую виллу. Суа Цзя все объяснил: если возникнет какая-либо опасность, то они должны были немедленно покинуть виллу, поскольку их безопасность прежде всего. После всего этого Суа Цзя вывел 36 воинов Золотого Пламени из стен города Священного Света. Они направились к гномам. Из расчетов, к тому времени, когда они туда придут, оружие и доспехи будут закончены. Они двигались быстро, и через полтора месяца, группа, наконец, достигла ущелья гномов. Заявив свою личность, группа Суа Цзя получила торжественный прием. Когда Суа Цзя спросил, где мастер Хань Са, они неожиданно обнаружили, что он еще ковал за закрытыми дверями. Суа Цзя ничего не оставалось, как временно остаться в ущелье гномов. В дневное время они практиковались в бою между собой, а вечером, если Суа Цзя не практиковал соглашение льда и снега, то он был в состоянии медитации, извлекая информацию. По прошествии половины месяца, гномы принесли кое-какие новости. Вышел мастер Ханьса. После тщательного подсчета количества затраченного времени, каждый месяц мастер Ханьса подделывал только 10 боевых доспехов. Это было возможно только при сотрудничестве с другими гномьими мастерами. В действительности, гномий мастер должен был провести целый месяц, чтобы завершить набор боевой брони, и мастер Ханьса заведовал крупной операцией. Гномы отвели Суа Цзя в сторону земли священной ковки, вулканический остров. Как только они вошли на остров, Суа Цзя увидел красное лицо Ханьса. Несмотря на то, что он выглядел худым и бледным, его дух был на высоте. Увидев Суа Цзя, мастер Ханьса от души рассмеялся, прежде чем сказать: «Маленький брат, обещание мастера Ханьса выполнено. Есть 40 боевых доспехов. Кроме того, доспехи наполовину легендарного ранга, ха-ха-ха». Ханьса обнял Суа Цзя и с энтузиазмом сказал: «Идем, идем, следуй за мной». 4 месяца мы работали без остановки, и даже не спали. Они вошли в область ковки. Замерцал красно-золотой свет и почти ослепил глаза Суа Цзя. Он оглянулся и увидел 40 наборов боевой брони. Взволнованно глядя на результат своей работы, мастер Ханьса сказал: «Сначала я представлю наборы брони золотого пламени. Они разделены на нагрудник, броню для живота, броню для ягодиц, броню для ног, боевые сапоги, броню для рук, перчатки, шлем и плащ. Эти 9 частей являются частью друг друга, и каждая часть имеет уникальную функцию. Они полностью подходят тактике воинам золотого пламени». Мастер Ханьса гордо провел Суа Цзя в сторону полок и снял боевой меч с полки и представил его. Этот боевой меч разработан в соответствии с клинком священного креста. Так как воины золотого пламени не используют священную силу, и так как они уделяют больше внимания атакам, а не обороне, я снял крестообразную защиту рук. Услышав объяснение Ханьса, Суа Цзя ахнул и посмотрел на этот боевой меч. Он был полон силы. Это был прекрасный длинный клинок. Было много углублений от ковки, благодаря которым воин в бою не выронит рукоятку. Меч казался естественно сформировавшимся объектом. Вздохнув и погладив меч, мастер Ханьса болтал о пользе боевого меча и боевых доспехов. К сожалению, Суа Цзя уже был поглощен мечом и доспехами. В любом случае, эти предметы он не будет использовать. Воины лучше понимали их функции. Глядя на рассеянное выражение лица Суа Цзя, мастер Ханьса вздохнул. Перестав болтать, он заставил себя улыбнуться и сказал: «По существу, если носить этот набор боевой брони вместе с боевым мечом, сила девушек будет увеличена в 2 раза». О, так мало! Услышав Ханьса, Суа Цзя не мог не вскричать. Он привык к силе сказочных и легендарных предметов, и увеличивать силу в 2 раза было уже совсем мало для него. Гневно глядя на Суа Цзя, мастер Ханьса закричал от ярости: «Пока я объяснял, ты не слушал. Теперь ты говоришь, не подумав. Ты меня разозлил». Глава 251. Официальное отправление. Часть 1. Четвертый принц смог почувствовать вкус власти императора, а Вэнь Я получила шанс стать императрицей. Все так, как они и надеялись. Все, казалось, попало в расчет четвертого принца. Теперь они могли спокойно отдыхать. Но так ли это? Суа Цзя не полностью понимал мотивы четвертого принца. В конце концов, Суа Цзя был на виду, а четвертый принц был в тени. Кроме того, четвертый принц и Вэнь Я вместе взятые имели огромную власть. Однако он воздерживался от причинения вреда другим, но принимал меры против тех, кто причинил вред ему. Суа Цзя уже мысленно подготовился к сегодняшним обстоятельствам. Суа Цзя первоначально не планировал наносить вред четвертому принцу и Вэнь Я, но пока он давал им лечение потери веса, он тайно кое-что оставил. Если бы четвертый принц и Вэнь Я поддерживали мирные отношения с Суа Цзя и работали вместе с абсолютной искренностью, ни у кого не было бы никаких проблем. Они бы смогли прожить 100 лет. Но теперь, когда они переступили черту, как они получат помощь Суа Цзя? Через полгода после захвата трона, они начали чувствовать что-то неладное с их телами. Более того, казалось, становились все хуже и хуже. Первой, кто изменился, была Вэнь Я, девушка, которая была нереальной красавицей, стала как воздушный шар. Всего за 3 месяца Вэнь Я снова стала толстой. Кроме того, не было никаких видимых признаков остановки ее веса. Первоначально проблема была не очень серьезной, но в более поздние недели Вэнь Я неожиданно стал настолько толстый, что нельзя было даже сказать, где были ее бедра. Ей нужно было полагаться на людей, чтобы садиться и вставать. В принципе, Вэнь Я уже стал таким толстым, что осталась только голова. Когда она лежала на кровати, она выглядела просто как кусок мяса. Ее тело трясло, и любой, кто смотрел на нее, чувствовал отвращение. Она не могла даже позаботиться о себе. Увидев, как Вэнь Я становился жирной с каждым днем, четвертый принц, наконец, не смог вынести отвращение и медленно отстранялся от нее. Ничего не поделаешь. Сегодняшний облик Вэнь Я был настолько плохим, что даже она чувствовала отвращение, когда видела себя. Вскоре после этого, Вэнь Я полностью потеряла честь быть императрицей. У нее оставалось только несколько служанок, которые следили за ней. Ее ситуация стала еще хуже, четвертый принц больше не приходил к ней. В действительности причина, по которой четвертый принц преследовал Вэнь Я так отчаянно, несмотря на ее упитанность, в первую очередь состояла в том, чтобы завоевать расположение герцога Вэньша. Его целью было царствование. Теперь, когда он его получил это, зачем ему беспокоиться о Вэнь Я? Вскоре после того, как Вэнь Ша забрал ее, четвертый принц использовал причину, что уродство Вэнь Я смущало страну, чтобы напрямую отменить ее с трона. Затем он женился на чрезвычайно красивой женщине, и Вэнь Я стала объектом прошлого. Вэнь Я провела целый день, лежа на кровати, вяло глядя в потолок, вспоминая былые дни. Сейчас она была в точке, где даже если бы она хотела умереть, ей было бы трудно убить себя. Можно сказать, что Вэнь Я получил то, что посеяла. Потеря поддержки Суа Цзя привела к тому, что она потеряла все, включая ее красоту, фигуру, любовь, славу и статус. Вэнь Я потеряла всякую надежду, живя жизнь хуже смерти. Она действительно пострадала от разрушительного нападения, и от этого нападения она, по-видимому, будет страдать вторую половину своей жизни. Но не она была первой, ставшей злым началом. До того, как Вэнь Я дошла до этого момента, был четвертый принц. Получив титул императора, четвертый принц действительно наслаждался этим временем. У него были прекрасные девушки со всей империи, и каждый день он спал с разными женщинами. За каждые из 365 дней в году ему удалось насладиться более чем 400 прекрасных девственниц. Су Цзя отпустил его, на самом деле, нет. Су Цзя был осторожен. Поскольку он и четвертый принц встречались нечасто, его действия нужно растянуть. Вэнь Я получала лечение один раз в год, в то время как четвертый принц получал его два раза в год. Наконец, спустя год правления четвертый принц почувствовал, что что-то не так. Прежде всего, его телесные функции постепенно пришли в упадок. В течение трех дней его половой орган полностью перестал работать. Несмотря на то, что дворец был заполнен тысячами прекрасных девственниц, четвертый принц не мог наслаждаться ими. Самая невыносимая часть была в том, что четвертый принц почувствовал ненормальную жажду. Всякий раз, когда он видел красивую женщину, он чувствовал, что его кровь горит страстью. Тем не менее, его нижняя часть не работала. Он искал врачей, а также магов воды и света в попытке вылечиться. Однако ни один из них не был полезен. В конце концов, нижняя часть четвертого принца полностью отказала. Даже начался некроз. Только через неделю он полностью сгнил и отпал. С тех пор родился первый император-евнух. Потеряв символ своей мужественности, четвертый принц даже хотел покончить жизнь самоубийством. В его гареме были тысячи красавиц, но он мог только смотреть на них, но не использовать. Такое ощущение было просто невозможно описать. Именно в это время принцу пришло письмо. Это письмо было от Суа Цзя из-за пределов страны. Суа Цзя писал, что это была только первая волна наказания. Прочитав это письмо, четвертый принц сразу понял. Это была уловка, которую Суа Цзя проделал с ним с самого начала. Теперь стремления Суа Цзя принесли свои плоды. В письме Суа Цзя сообщил четвертому принцу, что изначально он мог бы сделать так, чтобы четвертый принц просто упал замертво. Но Суа Цзя не сделал этого, потому что это было бы слишком легко. Так как он осмелился предать Суа Цзя, четвертый принц должен был жить в вечном покаянии. И даже это все еще не могло рассеять гнев Суа Цзя. Суа Цзя вновь и вновь утешал четвертого принца, чтобы тот заботился о своем теле. Если он отвалился, Значит, он отвалился. Это не повлияет на его жизнь. Он посоветовал четвертому принцу поднять настроение и убедиться, что он не умер. В противном случае, как еще Суэ Цзя будет мстить? Прочитав письмо Суэ Цзя, четвертый принц тут же выплюнул кровь. Однако он не мог ничего с этим поделать. Что заставило четвертого принца почувствовать себя еще ужаснее, так это то, что в письме говорилось, что это была только первая волна наказания. Вскоре после получения письма, четвертый принц был поражен второй волной. На самом деле, это было не так много, просто головная боль поражала каждые 6 часов, а значит, 4 раза в день. Никто точно не знал, насколько это больно, но всякий раз, когда это случалось, четвертый принц брал в руки свою голову и бил ее об стену, пока кровь не потекла по его лицу. Если он этого не делал, он не мог остановить боль. Боль продолжалась 2 часа. Таким образом, четвертый принц испытывал боль в течение 8 часов каждый день. Если бы не тот факт, что за ним повсюду следовали водные и световые маги, которые могли подлечивать его в любое время, он бы давно умер. Однако в отличие от этой боли, он был бы гораздо счастливее. В принципе, хотя четвертый принц и сидел на троне, он наслаждался властью императора в течение 1 года. После этого он совершенно не мог найти удовольствия в своей жизни. На самом деле он не мог нормально спать. Так как он чувствовал боль в течение 2 часов каждые 6 часов, его поражала волна боли, прежде чем он мог погрузиться в глубокий сон. Пока четвертый принц страдал, гномы послали кого-то призвать его платить долги. Более того, различные дела в империи священного света начали разваливаться. Теперь четвертый принц, наконец, пожалел о своих действиях. Теперь он должен все это решать. Если бы он мог выбрать свою судьбу прямо сейчас, он предпочел бы быть простолюдином всю свою жизнь, а не быть императором. Отрезание головы оставило бы огромный шрам, но наказание Суэ Цзя не заканчивалось. До того дня, когда четвертый принц сделает свой последний вздох, это возмездие не прекратится. Со дня, когда четвертый принц не смог наслаждаться изумительной силой своей власти, у него больше не было настроения заниматься политическими делами. Помимо получения наказания мучительной боли каждый день, он просто сидел в раскаянии. К сожалению, все кончено. Даже если он бросится умолять Суэ Цзя, Суэ Цзя не вернется сюда. Он больше не верил в четвертого принца. К этому времени боль от предательства, наконец, оставила свой отпечаток. Никто не был победителем, все проиграли. Более того, каждая потеря была хуже последней, так как не было места спасению. Что касается Суэ Цзя, то он уже покинул империю. Он уже начал свое путешествие. После стольких испытаний Суэ Цзя понял, что на людей нельзя положиться. Рыцари Велоцираптора были такими же, как и 6-крылые фениксы. Единственный, на кого он мог положиться, был он сам.